«Мы должны в первый день последнего летнего месяца быть у стен Москвы», — продолжал Девей Мурза. «Русские называют этот месяц августом». «Не лучше ли, господин, ограничиться рязанскими землями?» — заметил царевич и наследник ханского престола. «Путь до Москвы далек и опасен. Удача не всегда с нами. Русские могут отбить пленных, и московского царя захватить трудно, его земля обширна, он далеко ускачет. Сначала я буду воевать Рязань и отправлю пленных в Бахчисарай», — властно сказал Дивей Мурза. «Потом налегке мы двинемся в гости к московскому царю. Его поймают и приведут ко мне на веревке русские бояре». Ханские вельможи почтительно засмеялись. Они поняли, что Дивей Мурза будет командовать войсками крымского хана. Таким командующим, как Дивей Мурза, каждый был рад идти воевать. Он не только был братом любимой ханской жены, но и лучше всех знал, как водить на врагов ханские войска. В заключение Дивей Мурза, отбросив церемонии, приказал всем готовиться к походу. Только толстый Мурза Сулеш не сказал о войне ни одного слова. Он слушал, что говорят другие, и щурил свой единственный глаз. Петр Овчина вышел на двор, когда гости стали разъезжаться. Ночь была теплая и темная, ярко светились в далеком небе звезды, а внизу на траве и на кустах горели зеленоватым огнем тысячи светлячков, опьяняюще пахли цветы и травы. Татарских вельмож у дома Мурзы Сулеша ждали слуги, русские невольники. После обильного пиршества гостей приходилось под руки уводить со двора и с трудом усаживать в седла. Факельщики впереди несли яркие огни, разгонявшие ночную темноту, а Мурзы и князья медленно ехали следом на лошадях, поддерживаемые с двух сторон слугами. Петр Овчина, прислонившись к теплому, нагревшемуся за день каменному забору, долго слушал удалявшийся топот лошадиных копыт. Разговор на перу у Мурзы Сулеша заставил его призадуматься. На ослабленную воинами русскую землю снова готовилась гроза. Петр чувствовал, что внезапное нападение Девлет-Гирея может принести непоправимые беды. «Я должен упредить московского царя о замыслах Дивей Мурзы». Вдруг пришла мысль в голову: надо бежать. Петр Овчина прожил в татарской неволе больше 5 лет. Он понравился главному приказчику Мурзы Сулеша Алексею, русскому пленному, принявшему ислам, и он вскоре выдвинул Петра в надсмотрщики. Жилось Овчине неплохо, он сытно ел, и работа у него была не такая тяжелая, как у других. Недавно русский поп сказал ему, что пленных будут выкупать за царские деньги. Купцов ждали к 1 августа. «Но если ждать купцов, я опоздаю предупредить московского царя о войне. Сколько невинных людей будут убиты, а сколько попадет в плен? Но и бежать было очень трудно и опасно. Татары наказывали беглецов-неудачников строго, отрезали уши и носы, клеймили лоб и щеки. Заподозренных в желании бежать на ночь помещали в глубокую яму и там приковывали к столбу железными цепями. «Я должен упредить Москву», — еще раз сказал себе Петр Овчина. «Надо бежать немедленнее 1 часа. Но что будет с Анфисой? Рязанская пленница покорила его сердце. Ее возьму с собой», — решил Петр. Он посмотрел на небо. Звезды показывали полночь. Петр Овчина направился к большой постройке из жердей, обмазанных глиной, позади хозяйского дома, где содержались невольники. Постройка разделялась на 2 половины. В одной жили мужчины, в другой – женщины. Петр толкнул дверь в женскую половину и остановился в изумлении. Женщины не спали, разговаривали, многие плакали. И Анфиса в слезах лежала на своей постели. «Что с тобой? Что у вас происходит?» – наклонившись к молодой женщине, спросил Петр. «Разве ты не знаешь, нас 20 невольниц приобрел купец Осман из Кафы. Он хочет перепродать туркам Константинополь. Купец посулил хорошие деньги Мурзе Сулешу, и он согласился. Сегодня лекарь осматривал, сколь сраму натерпелись, и не пересказать. Завтра купец Осман заплатит деньги хозяину и погонит нас в Кафу. Боже, зачем я, несчастная, родилась на свет?» Анфиса охватила голову руками и, раскачиваясь из стороны в сторону, зарыдала. Петр Овчина сжал кулаки, его душила злоба. Все знали, что ему понравилась молодая невольница, и что он хотел взять ее в жены. И вот, не сказав ему ни слова, хозяин продает Анфису. «Сегодня ночью я сбегу отсюда», — тихо сказал Петр, — «и ты бежишь вместе со мной. «А как же брат Федор? Я не уйду без него». «Разбуди Федора», — сразу согласился Петр. «Пусть бежит с нами. Ждите меня через час во дворе у большой шелковицы. Никому ни слова, поняла?» Петр вышел из сарая. У избушки, где он жил вместе с тремя остальными надсмотрщиками, остановился. Бежать, ну как? Об этом он еще не думал. Утром Мурза Сулеш узнает о побеге. В погоню во все стороны помчатся конные татары. Поймают и с позором приведут обратно. И тогда все кончено. Вот к чему может привести неподготовленный побег. И вдруг пришла в голову спасительная мысль. Рассказать все Алексею, он поможет. Петр бросился в маленький домик, стоявший в стороне среди огромных шелковиц. Здесь жил Алексей Костромич. 20 лет назад, когда Мурза Сулеш был еще сотником, он взял Алексея в плен. Парень был грамотен, трудолюбив и покорлив. Слово хозяина было для него законом. Сулеш полюбил его и приблизил. Через 10 лет Алексей принял мусульманство и женился на татарке, дальней родственнице своего хозяина. С тех пор он стал доверенным человеком Мурзы во всех делах.